Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1641. Господь дает благодать и славу. Псалом 83, стих 12. Господь щедр по природе своей. Давать – это радость для Него. Дары Его бесценны и, как свет солнца, доступны каждому. Он не спосылает благодать Своим избранникам, потому что на это есть Его воля. Своим спасенным, потому что завещал ее им. Своим призванным, ибо она была обещана им. Верующим, потому что они ищут ее, грешникам, потому что они в ней нуждаются. Он дает милость с избытком, во всякое время, с готовностью и проявляя при этом снисходительность. Его благодать дороже нам вдвойне именно благодаря тому, как Он ее ниспосылает. Благодать во всех ее проявлениях даруется Богом своему народу. Утешение, защита, освящение, руководство, наставление, помощь – все эти драгоценные масла благодати щедро изливаются им на души верующих. Он всегда благоволит им и всегда будет благоволить, что бы ни случилось. Может прийти болезнь, но Господь даст нам благодать. Может прийти бедность, но благодать нас не оставит. Смерть постучится в нашу дверь, но и тогда благодать Божья будет светить нам во тьме. Читатель, какое блаженство, глядя на уходящие годы жизни, на опадающую осеннюю листву, наслаждаться немеркнущим сиянием этого обетования. Господь дает благодать и славу. Маленькая часть речи «и» в этом стихе подобна алмазной булавке, которая соединяет настоящее с будущим. Благодать и слава неразлучны. Бог обвенчал их, и никто не может их разлучить. Господь не откажет славе ни одной душе, которой Он ниспосылал в свое время благодать. Воистину, слава – это благодать в субботней одежде, в самом своем расцвете, благодать, которая благоухает, как созревший плод. Но никто не знает, как скоро мы обретем эту славу. Может быть, еще до окончания этого месяца, октября, мы увидим небесный город. Но сколько бы времени ни осталось нам пробыть на этой земле, мы рано или поздно будем восславлены. Славу, славу небесную, славу вечную, славу Иисуса, славу Отца. Всю славу Господь непременно даст своим избранникам. О, какое прекрасное обещание верного Бога! Вот два звена небесной цепи золотой, вкусивший благодать, во славе обретет покой.